Глава 23. Ты спасешь меня. Как странно все получилось, тихо произнесла Алина, нависая над мускулистой спиной Стаса, по которой водила руками. Она сидела на его бедрах и делала ему расслабляющий массаж, плавно спускаясь от плеч к пояснице. Что именно? Решил уточнить он, чуть поворачивая голову в ее сторону. Все это время он лежал обнаженным на животе поперек кровати и потихоньку доедал клубнику из корзиночки, которую доставили им вместе с сытным ужином. Сочные прожаренные стейки и салат они уже съели, взбитые сливки Стас слезал, как и обещал, с Алины, намазав их туда, где ему казалось вкуснее всего, а вот клубника осталась. Все, от начала и до конца. Она еще раз прошлась руками от поясницы к плечам, втирая масло, а потом почти легла на него сверху, чтобы нежно поцеловать в скулу. За это он наградил ее ягодкой, отправив ее аккуратно в приоткрытый рот. Если бы Алина не знала, что они познакомились вчера, нет, уже давно за полночь, значит, позавчера, то никогда бы не подумала об этом, учитывая степень их близости. Должно быть, пережитые совместные приключения сделали это возможным. Похищение, удержание в заложниках, сражение со злодеями и пугающий дрейф на простреленном катере. Ну, просто сюжет настоящего шпионского боевика. Ты про... Он чуть кашлянул, смущенно. Меня и мою работу? Как интересно он все обобщил, подумала Алина. Но по факту все это с самого начала, с пляжа и вечеринки до посещения отдела, было его работой. А она так... Мимолетный свидетель. Я не знаю, как к этому относиться. Мне так хорошо с тобой, будто мы знакомы долгие месяцы, а я даже не уверена, что Барсов – твоя настоящая фамилия, и что твоя работа не закончится с рассветом, – добавила она, понимая, что внезапно докопалась до этих страхов и теперь боится уснуть и проснуться в одиночестве. «Думаешь, я превращусь утром в тыкву?» Стас перевернулся на спину, усадив ее снова на себя и не позволив смущенно уползти в подушки. «Там была полночь, а не утро», — Алина отвела взгляд. «Да и ты не карета». «А кто я?» Зеленые пронзительные глаза глядели на нее и, казалось, просвечивали насквозь, уже видя ответ на этот вопрос. «Я не знаю», — честно ответила она. «Сначала я думала, что ты просто спортсмен-попутчик на дороге, которого я больше никогда не увижу». Потом, что уличный хам, обливший меня соком в кафе. Стас ухмыльнулся уголком губ. Затем ты оказался спасателем на пляже и вытащил меня из моря. А потом... Его руки поднялись на ее талию и нежно погладили, мешая мыслям собраться в предложение. А потом ты был самым лучшим танцором в клубе, и я потеряла от тебя голову. Затем... Она подняла палец и нахмурилась. Ты оказался поставщиком девушек, работорговцем и ужасным насильником. Не настоящим же. Он снова улыбнулся и игриво чуть подтолкнул ее снизу бедрами. Страшно мне было по-настоящему, возмутилась Алина, упирая кулак в его рельефные грудные мышцы. В меня тыкали пистолетом за эти 2 дня едва ли не больше раз, чем ты членом за всю ночь. Ляпнула она на эмоциях и тут же смутилась, чувствуя, как краснеет. «Это я могу исправить!» Этот хитрый кот уже облизывался, елозя под ней и своими же руками двигая ее за бедра по своему растущему достоинству. «Сначала сравняем счет». Его темнеющий взгляд прошелся от губ до груди, а потом мы обгоним в 2-3 раз. «У тебя вообще силы не кончаются?» Алина едва сдерживала улыбку. «Нет, я очень тренированный и выносливый». Устойчивый к монотонии, психически уравновешенный. Но вот и руки его уже на полушариях ее груди балуются, примеряясь ладонями к размеру. «А еще хитрый и умеешь хорошо притворяться», — добавила коротко Алина. «Да», — сначала на автомате ответил Стас, чуть облизываясь и думая совсем не о теме их разговора, но все же осекся. «Что?» «Нет, я не притворяюсь сейчас, Алин. Я сейчас настоящий». И Барсов – моя настоящая фамилия. Я весь настоящий с тобой. Почему? Она замерла на нем, глядящим теперь немного недоуменно, будто бы был возмущен, что она могла вот так подумать, что он снова притворяется и играет очередную роль для собственной выгоды. «Ты мне нравишься», — спокойно ответил он, отпуская ее грудь и укладывая руки на ее бедра по бокам от его торса. «Ты мне не веришь?» Алина не смогла сдержаться и вздохнула, глядя на темную полосу моря за окном. Они весь остаток вечера и половину ночи занимались сексом, сначала едва не выплескивая всю ванну, а потом чуть не сломав кровать. Столько секса в ее жизни не было никогда и вряд ли будет. Но все это закончится вместе с отпуском, когда она сядет в самолет до Москвы. «Алин». Стас повернул ее лицо к себе, нежно взяв за подбородок. «Я тебе не врал и не собираюсь врать. Ты мне понравилась, зацепила меня с первого взгляда в той отельной маршрутке. Я думал, что больше не увижу тебя, но наоборот, все время натыкался. И я совсем не хотел втягивать тебя в свою работу. Если бы я мог все изменить, то ты никогда не попала бы на эту яхту. А если бы я не пришла в клуб, я бы больше тебя не увидела, не встретила бы на пляже, потому что ты перестал бы притворяться спасателем? Не столкнулась бы в кафе и спокойно дозагорала бы свой отпуск и улетела в воскресенье домой, не зная горя. «Откуда ты знаешь про воскресенье?» – удивилась Алина. «Ведь билеты на обратный рейс были именно в этот день». «Потому что это моя работа», – посерьезнел Стас. «Ты, Алина Неземская, родилась в Москве 7 сентября. Тебе 26 лет. Я знаю твой домашний адрес, где ты работаешь. И номер рейса в Москву в воскресенье». Алина часто взволнованно задышала, посмотрев на него в изумлении. «Зачем тебе все это знать?» «Для того, чтобы найти тебя после успешного завершения задания. После встречи с турками в море и захвата всей банды я должен был отчитаться, написать 3 тонны отчетов и спокойно уйти в отпуск, чтобы явиться под дверь твоего номера и пригласить на свидание». Алина сжала губы, чувствуя укол совести. И вообще, зачем она вдруг начала терзать его этими вопросами? Для чего ей это сейчас? Вместо того, чтобы просто наслаждаться близостью с таким шикарным горячим мужчиной. Чего она хочет? Признание в любви на второй день знакомства? Это глупо. Так не бывает. Получила крышесносный секс на отдыхе и радуйся жизни. Есть что вспомнить долгими зимними вечерами. Правда? Все же переспросила она, лелея наивную надежду где-то глубоко в душе. «Правда. Я бы пришел сюда или в тот рыбный ресторан на набережной, куда вы с Варей ходите ужинать, или на пляж, где она тебя фотографирует, или еще куда-то, куда вас вдвоем занесло бы в поисках приключений. Я бы тебя нашел». «Но почему?» «Потому что хочу». Стас устал, видимо, убеждать ее в своей серьезности, и потому просто притянул к себе и поцеловал, впиваясь в губы. Вжал пальцы в затылок, чтобы она и вздохнуть не могла, не то что убежать от него. Он прижал ее к себе за плечи и перекатил их по кровати, теперь оказавшись сверху. Долго и жарко целовал в губы, захватывая их по одной и вылизывая языком, не выпуская больше из своего плена. Лишь спустя время, задыхаясь, поднялся над ней на локтях и вновь заглянул в глаза. «Ты боишься, что я вру? Ты веришь, что я хочу тебя? Больше всего на свете хочу быть рядом». Он начал целовать ее шею, обнимать жарко руками, притягивая и прижимая к себе, будто хотел убедить, что это правда. Хочет, безумно хочет и не может больше остановиться. «Мне страшно, Стас», — призналась Алина, резко вдыхая. Он поднялся к ней и взглянул в глаза. Она поняла, что начинает дрожать. «Мне так хорошо! И я не хочу, чтобы это закончилось. Я так боюсь!» Он прервал ее снова нежным поцелуем, а потом шепотом ответил у самых губ. «Не бойся». «Ты спасешь меня?» Едва слышно спросила она, почему-то не желая, чтобы он услышал их. Но он услышал. «Спасу. И всегда буду, потому что тоже не хочу, чтобы это заканчивалось. Ты мне очень нравишься». И больше он не дал ей произнести ни одного слова, потому что продолжил целовать, не выпуская губ ни на минуту, не давая ей опомниться и вдохнуть, даже подумать о том, что он может уйти, забыть, бросить, предать. Его руки, его губы, его тело всю ночь были рядом с ней, в ней и вокруг нее, как самая надежная защита от любых страхов, от любых невзгод и боли, от любых разочарований. Все свои обещания он дарил прикосновениями и движениями, влажными дорожками поцелуев на теле. И так сложно было не забыть все проявившиеся переживания. Почти невозможно, пока он был рядом.